Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают о своих любимых фильмах и объясняют, почему их стоит посмотреть. Сегодня в одной подборке сошлись великий блокбастер и при этом шедевр по-настоящему авторского кино «Терминатор 2», не менее достойная, но почти неизвестная советская картина «Без страха» Али Хамраева, а также, опять же, не самая известная комедия с Вуди Алленом «Подставное лицо», рассказывает Евгений Марголит. И, внимание, в этом эпизоде особенно много спойлеров. Возможно, кино как искусство возникло, помимо прочих причин, еще и потому, что в этот момент в европейской культуре стала остро ощущаться необходимость выйти за пределы слова. Передать, точнее, оказать, указать, ткнуть пальцем на то, что словом принципиально невыразимо. Поэтому, на мой взгляд, показатель киногении сюжета – это непредвиденный, неожиданный жест, кульминационный момент, который меняет весь предполагаемый смысл истории, развертывающейся на экране. Первый фильм в сегодняшнем ряду всем вам, думаю, прекрасно известен. Это «Терминатор 2». У меня вышло так, что я впервые смотрел эту картину без перевода. Мы с 6-летней дочерью, кажется, смотрели тогда с одинаковым упоением историю про то, как злой робот гоняется за мальчишкой, чтобы его уничтожить, а добрый робот стремится ему во что бы то ни стало помешать. Но вся прелесть этой картины в предфинальном жесте, где герой Шварценеггера проводит пальцем по лицу мальчика, залитому слезами, перед тем, как пожертвовать собой, чтобы спасти его. Робот превращается в человека. Робот, делающий свой выбор, это уже не робот, это личность. I have to go away. No, don't do it. Please, don't go. I must go away, John. No! No, wait. Wait, you don't have to do this. Sorry. No, don't do it. Don't go. А что касается памятного всем большого пальца, который поднимается из раскаленной лавы, это уже просто поворот, завинченный до предела гайки в противоположную сторону. Это привет, между прочим, советской картине начала 60-х «Планета бурь», которая была гораздо более известна, как и другие произведения ее автора Павла Клушанцева в Соединенных Штатах, чем у нас. В «Планете бурь» погибал в раскаленной лаве симпатичный робот «Железный Джон». Вот еще один фильм, не менее мною любимый, но в отличие от «Терминатора 2», к сожалению, очень малоизвестный. Это узбекская картина 1971 года Али Хамраева, режиссера из круга Андрея Тарковского. «Без страха». 1927 год. Кишлак в 60 километрах около Ташкента. Компания по снятию паранджи. Атмосфера накалена до предела, что совершенно блестяще передано в изобразительном решении. Здесь царит вечный полдень, раскаленная жара, мир, выжженный солнцем, и глубокие черные тени, в каждой из которых может прозвучать выстрел. От героя-председателя сельсовета требует, чтобы первой сбросила паранджу его жена. Уже гибнут люди, гибнет симпатичнейшая юная героиня Дилором Камбаровой, здесь дебютирующей. И вот собираются все на площади и передают жене героя, которая должна, естественно, как жена председателя сельсовета, первой сбросить паранджу. Если она это сделает, убьют ее. Если не сделает, убьют его мужа. Женщины нашего кишлака дают последний бой старым пережиткам. Это перемена! произошла благодаря нашей революции, благодаря великому Ленину. Кто первый сбросит паранджу? Поднимите руку. Пауза. Кто сбросит паранджу? Героиня поднимает руку, идет, бросается навстречу ее отец. Это Хикмат Латыпов, актер шекспировской силы, который в несостоявшемся проекте «Ферганский канал» Эйзенштейна должен был сыграть Тамерлана. Он пытается ее остановить. Выстрел. Откуда-то полез с крыши самый нищий, самый темный из дахкан. Падает старик, а за ним падает товарищ из центра. Его играет Болот Байшаналиев, учитель Дюшен из фильма Кончаловского. Он рушится, и не замечая того, что убит, не выплевывая вечной закушенной папиросы из зубов, кричит: «Зажигайте костры!» и падает замертво. Снова пауза. Все стоят оцепенелые. И вдруг из толпы, опираясь на палку, появляется какая-то женщина в паранже. Подходит к убитому, медленно снимает паранджу. Кто это? Это старуха, которую мы раньше не видели. И вот тогда, одна за другой, паранжи летят в костер, и нам открываются лица. Разные, молодые, пожилые, красивые, живые человеческие лица. В этой истории, благодаря этому ходу, оказывается, что в битве старого и нового побеждает вечное. Побеждают женщины, которые понимают, что если мужчины перестреляют друг друга, им не от кого будет рожать детей, некому будет продолжать род. Ну и, наконец, вновь Америка. 76-й год, фильм Мартина Рита, «Подставное лицо», в главной роли Вуди Аллен. Я небольшой любитель комедии Вуди Аллена, но фильм этот с его участием люблю нежно. Это комедия из времен маккартизма, комедия про охоту на ведьм. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности изгоняет из Голливуда нескольких процветающих, преуспевающих сценаристов. Наложен запрет на профессию. Один из них натыкается в ресторане на своего одноклассника, его-то играет Вуди Аллен, лузера, добывающего на пропитание не всегда законными средствами. И сценаристу приходит в голову замечательная идея. Пускай его приятель под своим именем относит Голливуд сценарий, получая за это 10%. И начинается невероятная карьера, потому что подтягиваются и другие друзья сценариста, а все они блистательные мастера своего дела. И никому неведомый Говард Принц начинает процветать. Его дружбы ищут голливудские звезды. Некая голливудская красотка влюбляется в него, неудачника, без памяти. Что, в конце концов, настораживает комиссию. Уж больно яркий взлет, слишком много денег. Его вызывают в качестве свидетеля и начинают допрашивать. Герой Вуди Аллена прибегает к своему другу-сценаристу и говорит: «Ну я же не могу, они же меня расколют, я же не выдержу». На что тот отвечает: «Ну ладно, старик, ну понятное дело, бывает ничего, мы что-нибудь придумаем». Наступает очередной допрос. Герой Вуди Аллена изворачивается, отвечает уклончиво, вопросом на вопрос. В конце концов, его прижимают к стенке. От него требуют сотрудничества, от него требуют назвать хотя бы одно имя. И мы ожидаем, что он сейчас расколется. Лузер, неудачник, слабак. В этот момент герой поднимается и посылает комиссию по известному адресу. Поворачивается и идет к дверям. В следующем кадре красотка влепляет ему поцелуй на фоне демонстрации, требующей свободы для героя американского народа Говарда Принца. А он поднимает руки, скованные наручниками. Вот это неожиданная, непредвиденная победа человеческого, когда человек оказывается больше, чем мы предполагаем, Она как раз и передается с помощью этого жеста, поперечивающего себе чувства, как говорил в таких случаях Николай Васильевич Гоголь. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, о Гоголе. На Арзамасе есть целая подборка лекций, посвященная его творчеству. Читают их четверо легендарных московских школьных учителя. Проект называется «Русская классика. Начало». Если вы еще его не смотрели, это видео. Всячески рекомендуем. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редакторы Ирина Кострева и Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мкрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Новый выпуск через неделю. Главные его герои – Фридрих Эрмлер, Чарли Чаплин, Жюльен Дювивье и Федерико Феллини.